Глава 37. Спустя месяц. Вадим. «Здравствуй, Вадим!» Напротив меня садится Лика. Выглядит она, как всегда, превосходно. Идеальная прическа и макияж, и та самая улыбка на губах, что сражает наповал. «Здравствуй, Анжелика!» «Как официально?» — смеется она. «Говори, что хотела, и разойдемся по своим делам. У меня мало времени». «Что, даже не уделишь часик девушке, которой разбил сердце?» Начинает играть против правил, манипулируя моим чувством вины. «Лик», шумно выдыхаю, сдерживаясь, чтобы не нагрубить. «Почему ты все еще здесь? Разве ты не собиралась вернуться обратно в Штаты?» Я искренне недоумеваю, почему эта девушка до сих пор в России, в то время как вся ее работа там и в Европе. «А может, я решила не уезжать?» Вздергивает подбородок вверх, бросая мне вызов. «Неужели встретила кого-то?» Усмехаюсь, отпивая из бокала воду, не удивляясь, что бывшая так быстро устроила свою личную жизнь. «Можно и так сказать», — говорит она, не прерывая зрительного контакта. «Что ж, тогда мне остается только поздравить тебя и пожелать счастья. Ну, что ты от меня хочешь? Мне уже не терпится уехать домой, потому что сегодня у нас стаи последний вечер, перед тем, как она отправится в тур. Ты прав, Вадим. Я не улетела, потому что я встретила мужчину, с которым у нас будет ребенок. Вау! Поражаюсь тому, насколько у нее все стремительно. Я же говорил, что наше расставание не конец света. Похоже, у тебя все даже лучше, чем ты могла себе предположить. Я бы так не сказала, произносит она сдержанно, все так же не отрывая от меня глаз. Я правда беременна от любимого мужчины, поэтому не буду избавляться от ребенка. Это решение достойно уважения, и я опольщен, что ты решила поделиться этой радостной новостью со мной. Но давай ближе к сути, мне нужно домой. Бросаю взгляд на часы и думаю о том, что Тая будет нервничать. «Домой?» — фыркает она. «К ней, да?» «Лик, ну не начинай. Мы же с тобой все обсудили. Да и сама говоришь, у тебя в личной жизни все супер». «Я так не говорила!» — выкрикивает она, чем застает меня врасплох, потому что я ни разу не слышал, чтобы она разговаривала на повышенных тонах. «Чёрт!» — тру надбровные дуги. «Лик, прости, но я ни хрена не понимаю». «Ну и тугодум ты, Черкасов!» Её голос сквозит злостью. «Это твой ребенок. Я беременна от тебя!» Смотрит пристально мне в глаза, а у меня начинает звенеть в ушах. «Что?» Переспрашиваю, надеясь, что ослышался. «Ты прекрасно понял!» Ее губы растягиваются в холодной улыбке. «Я жду твоего ребенка!» Сердце колотится так, будто пытается вырваться из груди. В висках пульсирует, а во рту пересыхает. «Это невозможно!» Резко встаю, опрокидывая стул. «Мы с тобой... Мы расстались, и мы предохранялись!» «Забыл ночь после того чёртова приема, когда мы только прилетели?» Ее голос звучит сладко, но в глазах ненависть. «Видимо, алкоголь и встреча с твоей первой любовью сыграли свою роль?» «Лик, остановись. Зачем ты это все придумала?» «С трудом сдерживаюсь, чтобы не начать кричать. Ничего такого не было». «Проверим?» Она достает из сумочки листок бумаги и кладет на стол. Я не хочу смотреть, не хочу верить. Но взгляд сам падает на медицинскую справку и черно-белый снимок УЗИ, где ни черта не ясно. Взгляд выцепляет единственную фразу. Беременность, срок 8 недель. Дата совпадает. Черт возьми. Чувствую, как пол уходит из-под ног. «Я не собиралась тебе говорить», — Лика складывает руки на животе. «Но ребенок не виноват, что его отец мерзавец. Поэтому решила, что ты должен знать». «Чего ты хочешь?» — голос хрипит. «Ты сам понимаешь». Она наклоняется ближе. «Ты обязан быть рядом. С ребенком, со мной». «Ты знаешь, что у меня есть Тая. Я ее люблю». «И что?» От ее смеха мурашки по коже. «Ты думаешь, она захочет быть с тобой, когда узнает?» Кровь стынет в жилах, стоит представить реакцию мушки. «Если ты думаешь шантажировать меня...» «Это не шантаж», — перебивает она. «Это твоя ответственность. К тому же, что скажет твой агент, когда узнает, что ты отказался от собственного ребенка? А пресса? Я молчу. В голове кавардак. Вадим. Ее голос вдруг становится мягче. Я не прошу тебя бросать ее, если она тебе так дорога. Но ребенку нужен отец. Я не знаю, что сказать. Подумай. Она встает, оставляя справку на столе. Я даю тебе время, но не затягивай. Лика уходит, оставляя меня с бомбой, что лежит прямо передо мной. Я не могу сказать об этом Тае. Ни сейчас, ни перед ее отъездом. Но и молчать тоже нельзя. И как мне быть?